что будь даже наше производство взрывчатки в 10 раз крупнее, и кинем все ресурсы только на создание бомб, все равно неизвестно, когда нам их хватит на то, чтобы разнести здесь все. Ладно, благо хоть ПВО и радаром пермяками бандитов не снабдили, и я спокойно могу летать под прикрытием иллюзий. «Ладно, давай», — обратился я к Гензо. «Жучками я могу искать долго. Помогай». Мы приблизились к центру Трои и зависли прямо над белым кристаллом 33-го уровня, который сиял посередине центральной площади. Опасения оказались напрасными, и найти дом, который занял глава объединения кланов, труда не составило. Не так далеко от центра трехэтажный особняк на расстоянии 50 метров, вокруг которого снесли все остальные постройки. А из обломков кирпичей и камней уже возвели 5-метровую в высоту и 3-метровую в ширину стену. Нужно ли говорить, что на ней, так же, как и на территории, на крыше и вообще везде, стояла куча вооруженных до зубов людей. Ну ладно, двери открывают уже неплохо. Мужичок подлетел ко входу и исчез. Какого хрена? Я попробовал еще раз, и снова мой разведчик испарился. Минут 10 мне понадобилось, чтобы окончательно убедиться, что тут речь идет не о параноике, а о параноидище. Десятки магов, не покладая рук, колдовали защитные поля. Сколько на это уходило маны, представить было тяжело, и кроме как наличием огромного количества больших жемчужин, я объяснить это никак не мог. Ну, или какого-то аналога пирамидок. «А чему ты удивляешься?» Теперь Гензо появился в привычном лохматом облике на носу доски. «По большому счету, империя — это научная лаборатория. Она берет известные вещи и доводит их до ума. Но все новое появляется именно в диких землях, где фон кристаллов намного выше и где рождается гораздо больше потенциально сильных магов. В целом, то, что вещал в первом обращении Шуйский, помнишь про зажравшихся аристократов?» «Помню». «Так вот, ведь это во многом соответствует действительности. Да, их родители были лучшими и кровью вырвали свои места, а детишки-то за 20 лет империи вначале повоевали, а потом в основном наслаждались готовеньким. Забери у них всю технику, и дикари просто их снесут». С хранителем было трудно спорить. «Ладно, лирика лирикой, а факт остается фактом. Жучками я тут сделать ничего не смогу». «Ты-то хоть внутрь проникаешь?» — спросил я. «Конечно, уже вовсю там рыскаю. Ой, мля...» Резко изменившийся тон Гензо мне очень не понравился. «Что случилось?» «Дима, мы в жопе. Твою мать, да говори же ты, в чем дело?» «Из чего крыша?» «Откуда я знаю? Жучки не пролетают. Резины накрыты. Из чего?» «А я не знаю, из чего», — нервно хихикнул Гензо. «Я только знаю, что оно очень твердое, но структура мне неизвестна». «Хочешь сказать?» У меня внутри свернулся тугой ком, что это магия изменений. «Именно, Дим. А знаешь, что сейчас творится в подвале?» «Маги кристаллы выращивают», — выдохнул я. «Ага. А знаешь, сколько?» 5, — с надеждой спросил я. 6, кроме стихийных. Еще изменения и контроль». «Скажи мне, что ты сможешь стать материальным и убить Золотарецкого физически?» «Да вот он, как раз передо мной», — лохматая бутылка виновато пожала плечами. «Я смогу его убить, только если ты мне объяснишь, как я смогу превратиться в копье из Емелина, иначе шансов нет. У него броня из свира с вкраплением элементов альта, и все покрыто рунами. Твою же мать!» Я еще раз окинул взглядом раскинувшийся подо мной лагерь и схватился за рацию. И в эту же секунду мне на шею упала первая крупная капля дождя.